За городом, у агитпункта особ, развернутого на окруженной аномалиями поляне, столпотворение царило с утра четвертого дня. Забрать с собой с базы вообще всех медведь не решился, и потому сообща пришли к выводу, что дома останутся профессор Николаева со Степановым. Ученым всегда хватало работы, и отвлекать их от исследований не стали. Для ведения агитации народа хватало и так, к тому же Болт, после того, как привез кварца, уехал в эпицентр не сразу. Прежде он вернулся на базу и полдня дежурил на наблюдательном посту на крыше, попутно транслируя через радиопередатчик ОСОП объявление об открытии агитпункта. А начало медведь не исключал нападения, и спецотряд организовал в забитом аномалиями месте довольно серьезную оборону, сложной паутиной и соленоидом, фугасами и осколочными минами направленного действия. Бэмби и Лаванду для надежности спрятали в землянку, которая на поляне действительно была. Правда, вход к ней оказался залит студнем, и пришлось прорыть новый с другой стороны. Внутри землянка оказалась изрядно загаженной, но не занятой и вполне добротной. Ее вычистили, разместили внутри пару компьютеров, бесцеремонно взятых на прокат в магазине кошели посреди ночи, и принялись ждать гостей, хоть злых, хоть добрых. Первыми, как ни странно, к агитпункту отважились явиться активисты сателлита. Похоже, для тех, кто жил в городе с самого первого дня его открытия, жуткие страшилки про особ были не столь насущны, и навстречу со спецотрядом явилась довольно большая группа людей. Пришлось встречать их на подступах и в колонну по одному вести к поляне в обход мины аномалий. На поляне активистам выдали несколько жестких дисков, содержащих копии информации фрагмента, и поручили Бэмби, как работнику пресс-службы, отвечать на все вопросы. Неожиданно именно это оказалось весомым аргументом в пользу особ. Выяснилось, что многие из активистов знают Бэмби в лицо по репортажам и телеконференциям неравнодушных, и подлинность ее личности была сразу же подтверждена. Это углубило доверие, и вскоре к агитпункту стали подтягиваться новые люди. Народ приезжал из разных мест, в основном вольные, пожелавшие присоединиться к идущим в сателлите протестам. К обеду появились разведчики наемников и нефтяников, и, соблюдая свое инкогнито, сугубо номинально, пожелали получить копии данных и предоставили для этого почти два десятка собственных носителей. Под вечер начали появляться другие вольные с характерным сленгом и татуировками на пальцах. Спецотряд радушно делал копии данных всем, кто не поленился принести с собой цифровой носитель, остальных отправляли к палаткам активистов. К ночи возле агитпункта вырос целый палаточный городок с автостоянкой и импровизированным видеосалоном под открытым небом, где уже активисты показывали всем желающим самую любопытную видеоинформацию. Хитом просмотров стали записи со скрытых камер Белова, зафиксировавшие то самое совещание Совета директоров РАО, где было принято решение обманом вынудить тогдашнего президента на нанесение ядерного удара. Возмущенная толпа бурлила, и медведь направлял всех в сателлит требовать от властей ареста высокопоставленных преступников. Люди уходили к городу, кто-то даже порывался организовать свой агитпункт прямо на нейтралке, чтобы узнать правду, смогли работники приемных пунктов и военнослужащие внутренних войск. Утром пятого дня в палаточный городок прибыл старенький БТР без пулеметов и опознавательных знаков. Из него вышла пятерка крепких бойцов с оружием в положении за спину, сопровождающая облаченного в маскировочный костюм человека в глубоко надвинутом капюшоне. Человека привели к медведю, и он попросил аудиенции тет-а-тет. Майор спустился с ним в землянку. Оставшись наедине, человек снял капюшон и представился полковником Лиманом, членом военного совета. «Ваша трансляция наделала дел», – Лиман хмуро потер рукой подбородок. «Особенно учитывая тот факт, что вы живете в желтой зоне, торгуете чудесами и то ли уже не люди, то ли еще не зомби. Скажу честно, майор, в военсовете раскол, единого мнения, как поступать, нет. РАО многих посадил на иглу неравнодушных. Другие, и я в том числе, имеют серьезный бизнес, зависящий от взаимоотношений с государством. Поэтому большинство склоняется к тому, чтобы дождаться реакции Москвы». «А как же хваленая независимость военсовета?» – поинтересовался медведь. «Закончилась?» «Почему же?» – усмехнулся Лиман. «Это у нас главное. Ею кичится каждый день». «Но все это игра, майор. Игра по негласно заведенным правилам, которых придерживаются все стороны. Мы, конечно же, абсолютно самостоятельны, но синьку у нас покупает РАО, пусть и на нейтралке, но суть от этого не меняется. Воду, продукты, боеприпасы и прочее мы покупаем там же, то есть тоже у РАО. Если внезапно закроются все магазины, нам придется питаться независимостью. У нефтяников положение еще сложнее. У нас хоть синька есть, у них только нефтяные пятна, а это не промышленные масштабы добычи. Основной поток икса они добывают в Каджироме, по контракту с сателлитом. То есть формально это не их промысел, хотя все и понимают, что у РАО нет сил ни охранять, ни разрабатывать его самостоятельно. Они с охраной своих секторов едва справляются, и то не без нашей помощи. Так что мешает потребовать от Москвы справедливого расследования? Уже потребовали. Лиман внимательно посмотрел на медведя. Но вне зависимости от его результатов, никто не будет открыто объявлять войну РАО. Это равносильно объявлению войны государству. Они оставят нас без воды и пищи, и через неделю мы сами сдадимся. «Воду можно добывать в желтой зоне», – возразил медведь. «Мы научим. Кроме того, ее можно просто брать из реки. Печора же соприкасается с ареалом. Можно выбросить шланг на полметра через границу зеленой и качать оттуда. Придется наладить систему очистки и возить из тех краев далеко, но делать того стоит. Если весь ареал прекратит добычу икса и синьки, это еще вопрос, кто кому пойдет на уступки через неделю». «Это обсуждалось», – поморщился Лиман. «Мы даже пришли к выводу, что запасов продовольствия, уже находившихся в ареале, хватит на пару месяцев, при условии введения режима жесткой экономии. Но вряд ли на деле из этого что-то выйдет». «Боитесь, что уголовники начнут продавать икс всем назло?» Медведь недобро улыбнулся. «Так ведь караван нефтевозов до нейтралки нужно еще довести». «Скажем так, у нас нет уверенности в том, что, когда тут запахнет голодом, никто не бросится от нас на утек, на нейтралку, с криками «Спасите, помогите!»» Лиман покачал головой. «А это предлог, сам понимаешь. Зеленая зона не так уж и велика. Если нас объявят экстремистами, террористами или теми и другими, ничто не помешает Белову выкатить на нейтралку несколько ракетно-артиллерийских подразделений и разбомбить нас, не вторгаясь в ареал». «То есть вся страна и весь мир будут стоять и смотреть, как тандем станет расстреливать ареал из тяжелых гаубиц и систем залпового огня?» – криво усмехнулся медведь. «Трубопроводы им не жаль. Кто их скачать будет, если всех убить?» «Если все, что вы транслируете, правда, то весь мир уже однажды стоял и смотрел, как тандем расстреливал ареал», – парировал Лиман. «И работники после этого нашлись, как видишь. Одним словом, мы уязвимы. Вы в случае чего уйдете к себе в желтую, а нам деваться некуда. В общем, военсовет не станет рисковать своими людьми и займет выжидательную позицию. Если Москва покончит с тандемом, и тут все изменится, мы тебя поддержим. Я так понимаю, и те, кто тебя прикрывает в спецслужбах, получите карт-бланш на чистку ареала. Можете рассчитывать на нашу помощь. Но до тех пор мы не станем ввязываться. Нефтяники тем более. Они бизнесмены, им нефтяной поток дороже свинцового. Это все». Лиман поднялся с деревянного чурбака, заменявшего им стул. «Удачи тебе, майор. Лично я хотел бы, чтобы у тебя получилось. А, и еще одно. Меня тут не было. Не подставь. Я и так сильно рискую». Полковник ушел, и медведь выбрался из землянки на улицу. Он остановился у порога и замер, задумчиво разглядывая бурлящий народом лагерь. «Черт знает, что творится в этом мире. Если вооруженные до зубов вояки трусливо отсиживаются по углам, дожидаясь, когда плохо организованная толпа гражданских, без их помощи, выведет всех плохишей на чистую воду. Неудивительно, что в ареале у каждого есть оружие. Единственная справедливость здесь – это та, что снаряжена в магазин твоего автомата. И тем более неудивительно, что в сателлите ношение оружия запрещено. А ну как народу не понравится, что?» И еще осерчает, да и попрется к жирным новоришам требовать справедливости. Вооруженных-то особо не погоняешь водометами, а на сознательность толпы надежды у тандема никакой. Понятное дело, не потому что кругом царит узаконенное беззаконие. Просто толпа у нас несознательная. Стадо, что с ним поделаешь? «Наемники приходили?» – тихо спросил Базальт, подходя к медведю. «Ну и как?» «Никак», – здоровяк скорчил ироническую гримаску. «Соломку стелят. Повсюду». «Упасть боятся?» – понимающе кивнул пулеметчик. «Ладно, и без них справимся. Вон народу-то сколько поднялось, тысячи. От такого количества Москве не отмахнуться». Он ободряюще хлопнул здоровяка по плечу. «Еще несколько дней, шоколад шороха мой». «Вали отсюда», – беззлобно прошипел медведь. «Придурок озабоченный». Базальт, ухмыляясь, удалился, и майор, спрятав вздох, направился в обход постов. «Агитация агитацией, а следить за безопасностью необходимо всегда. В ареале живем». Ближе к ночи палаточный лагерь стал редеть, сказывалось приближение шестого дня. Люди сворачивались и уезжали, обещая вернуться с началом нелетной погоды, а то и вовсе на второй день. Пора было готовиться к выбросу. Старая землянка особыми размерами не отличалась, и было решено отправить Бэмби и Лаванду на базу, чтобы не рисковать девушками, да и места станет побольше. С ними откомандировали Айболита, так как санинструктор одновременно являлся представителем научного сообщества и военным специалистом, на которого не страшно было оставить базу. Группа Базальта на квадроциклах отвезла их домой и, вернувшись назад, сообщила, что на подступах к Ухте не видно никаких следов активности уголовников. Даже хорошо известные огневые наблюдательные точки на окраинах поселка УРМЗ, где крайние месяцы размещались городские, стоят заброшенными. Выходило, что прилегающие к базе территории теперь безлюдны. Оставалось надеяться на то, что эта безлюдность продержится до возвращения рентгена. К полуночи спецотряд остался в полном одиночестве и принялся готовиться к выбросу. Если рентген прибудет в сателлит сразу после его окончания, то до города можно будет добраться быстро, даже несмотря на обезумевшее зверье. Кварц сразу настаивал на том, что оставлять рентгена в городе одного без поддержки крайне нежелательно. В сателлит из Москвы никто не приедет, и разбираться с людьми Белова придется своими силами. Можно только предполагать, какие варианты из этого вытекают. Ночь прошла спокойно, но наутро рентген не появился, и весь шестой день спецотряд провел в лесу в ожидании выброса.